Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну и вы, наверное, как заметили, что я проповедую, когда бываю у вас, то проповедую тему, всегда бывает об откровении, о откровении о семи церквях, о некоторой выдержке. И я так думал, готовясь и сегодня, очередной раз, и давно до этого думал, думаю, ну а как же, если не сказать на такую тему? «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Можно сказать, друзья, это центральная тема в жизни христианина. Если мы не имеем любви к Господу, друзья, не любви вообще. Ну вот так вот вообще любит он, не любит, и еще что такое. Не любви к Господу, то напрасна наша христианская жизнь. Читаем 2 глава Откровения Иоанна Богослова, 1 стих. 2 глава, 1 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю твои дела, дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ну и дальше, может быть, и не надо, вспомни, откуда ты не спал, покайся и так далее. Друзья, самая первая церковь, мы прекрасно знаем, что это вот как раз церковь первых веков. Говорит, имеющий, держащий семь звезд в деснице своей, в руке своей, и ходящий посреди золотых светильников. Положение звезды очень велико, высоко. И она должна светить, ее должны видеть. Ну, высоко, хоть не тем не менее, она должна хоть как-то светить, освещать. Так вот, Иисус Христос говорит, держа в руке свои семь звезд, Он говорит, этим самым говорит то, что «Я бодрствую над церковью Своею, над семи церквями, над семи звездами, которые есть». «И никто не похитит из руки моей». Читаем 10 глава послания Евангелия от Иоанна. «Я дал им жизнь вечную, и никто не погубит их вовек, и никто не похитит из руки моей». Братья и сестры, твердое упование у нас должно быть. Господь с нами, и никто не похитит из руки Господней. Но опять-таки могу только сказать, если мы сами не захотим отойти от Господа, если мы твердо стоим в Господе, и если мы еще хотим служить Господу, хотим проверять свою жизнь, испытывать, мы будем в руках Господних. Ходящий посреди семи золотых светильников. Это говорит о том, что Господь бодрствует над церковью своими. Когда светильник угасает той или иной церкви, Господь подливает масло, и светильник продолжает гореть. Трудится Господь и над нами, и в нашей жизни, и над нашей церковью, и над церквями другими. Хотя может быть и так, что мы знаем, что последнее время произойдет отступление, пока не придет отступление, не придет человек греха. Это мы тоже прекрасно знаем. И тем не менее, те, кто записаны в книге вечной, над теми Господь бодрствует и трудится, и не оставляет. А вот единственное, я хотел бы только обратить внимание над ангелу Ефесской церкви напиши. Это посланник. И мы читаем Деяния святых апостолов, 12 глава, когда взяли Петра, царь Ирод, и держал его в темнице, ангел пришел, освободил его и выпустил из темницы. И когда он подошел к дому, И отпустил его, подошел к дому, постучал в ворота или в калитку, то служанка рода вышла, чтобы открыть. Помните историю такую? Ну вот. Она побежала сказать, что Петр стоит у двери, стучится. Да нет, это его ангел стучит. Да нет же, Петр стоит у двери, ну что ж ты не откроешь? Ну открыли, пустили действительно Петра. Посланник, ангел, они есть, ангелы есть суд, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангел, посланник этой церкви Ефесской, ну и также всем остальным шести церквям, а в общем семи церквям. Посланник для того, чтобы нести свое служение. А вот теперь ближе перейдем к нашей теме. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Когда вышел израильский народ из Египта, ну, и были опасения, потому что колесницы сзади догоняли, должны были догнать, шли не так все просто, но и тем не менее подошли к морю, море рассталось, и они прошли как по суше. Пишет Давид в 113-м псалме. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова, из народа иноплеменного, Иуда сделался святыней его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад, горы запрыгали, как овцы». И холмы, как агнцы, что с тобою море, что ты побежала, и что с тобою Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете горы, как овцы, и вы холмы, как агнцы, пред лицом Господа трепещи, земля пред лицом Бога Иаковлева». 113-й псалом с 1 по 7 стих. Вот такое горение, такое стремление выйти из Египта, быть с Господом. А вот теперь вернемся к Ефесской церкви. Столько труда, столько возможностей понести Евангелие другим народам. Дальше бороться с ересью, со всякими нечестиями в церкви, потому что мы с вами прочитали, я не хочу повторять еще раз этот. Трудился и не изнемогал. Понес Евангелие дальше, то, что мы сегодня называем евангелизация. Понес Евангелие другим народам, вот эта церковь понесла, для того, чтобы рассказать величайшую весть, повесть об этом, об Иисусе Христе. И тем не менее, дотрудились до того, ну я так скажу, дотрудились до того, что ты, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Хотя трудился и не изнемогал, хотя боролся с ересями, со всеми и с теми, что происходили, и даже и апостол Павел, давайте вернемся, когда и апостол Павел еще был, в его годы, сколько он говорил, по отшествию моем войдут лютые волки, не щадящие стадо, и тогда же он осуждал и говорил о всяких ересях, о всяком нечистии, всяких... заблуждения, которые подвергалась тогда церковь. И вот и эта Ефесская церковь также боролась с этим. Но, видно, доборолась, как я еще раз хочу сказать, до того, что она оставила первую любовь Господу. По-видимому, друзья, у них труд стал ради труда. Служение стало ради служения. Потому что столько труда, столько дел, что не успеваешь, как бы сказать, делать, и ради этого забываешь о Господе, и пошел и на служение, и не помолишься иногда, и не призовешь имя Господне, потому что ждут там или в другом месте ждут твоего участия. Мы прекрасно знаем заповедь Господню: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, разумением твоим, всей крепостью твоей, все, что у тебя есть, всем естеством твоим. По-видимому, забыли о Господе, так, как это должно было быть, исполняя заповедь Господню. Братья и сестры, может быть, и утеряли Духа Святого водительства. Может быть, трудясь в труде, в заботах о церквях, о евангелизации, обо всем, что есть, забыли о Господе по-настоящему, утеряли силу Духа Святого. Может быть, еще можно сказать, не хотели даже и встречаться с Господом, потому что, ну, когда-то кончится и мой труд, и ваш, и жизнь ваша закончится, и тем не менее... Вот не хочется с Господом встречаться, потому что есть труд, есть родные, близкие, есть дети, внуки, которым мы должны посвятить остаток как бы своих дней. Зачем, Господи, оставь нас еще на какое-то время для того, чтобы потрудиться для Тебя? И вот такие обстоятельства побудили нашего Господа и Спасителя сказать: «Ты оставил первую любовь Твою. Покайся и верни то состояние, от которого ты отошел». Братья и сестры, у нас тоже бывает такое. Трудимся, забываем о Господе, для чего трудимся, для кого мы трудимся, как мы должны трудиться, иметь первую любовь, не забывать свою первую любовь. Итак, братья и сестры, а сейчас я хотел бы, если можно так сказать, остановиться и немножко по-другому сказать. Когда мы трудимся для Господа, мы всеми силами, всеми средствами стараемся сделать для Господа тот труд, на который мы поставлены. В наше время, когда мы были молодыми, ну, мы были в церкви тогда все время, был такой, такая ходила эта самая история: рукополагают брата на служение, диаконское служение. Да, этот брат такой, он трудящийся, трудяга, он трудится для Господа, его надо рукополагать и так далее. Ну в чем же его там приехали братья старшие рукополагать? Ну в чем же? Да он такой брат, ну что хороший он трудится для Господа, его надо рукополагать. Но в чем же? Ну один брат встает и говорит: да он за дело Божье может и в драку полезть, и побить может. Ну, извините, это не совсем смешно. Так вот, братья и сестры, вот этой вот бы частью я хотел бы подвести, вот этим примером я хотел подвести вот ту первую часть, о которой я сказал. Труд ради труда, служение ради служения. А теперь, братья и сестры, у нас в христианском, ну, в евангельском баптистском братстве существует такое мнение, что вот первая любовь – это тогда, когда человек горит на служении, когда пылкая любовь, когда, ну вот, не увядающая, восторженная такая любовь, такая ревность, такое все, ну… Друзья, я здесь, может быть, и не хочу переубеждать вас. Может быть, и так у кого-то. Но когда я обратился к Господу 18 августа 1972 года, я это помню день, не знаю сейчас современное христианство, помнит ли свой день обращения, день крещения 8 августа 1976 уже года, я все время проверял себя. А по-настоящему ли я обратился к Господу? Может быть, семья, родители повлияли на меня как-то так вот, ну что, сколько можно? Там среди молодежи был, подошел, я не знаю, говорил ему, подошел один браток ко мне и говорит: слушай, ну ты же из семьи, ну что ж ты и не там, и не здесь, и не в церкви, и не в мире. И это меня, как бы сказать, мне дало задуматься, меня как бы, ну, дало задуматься, остановило меня. И действительно, я начал искать Господа для того, чтобы обратиться к Нему. А дальше, в дальнейшей жизни, я стал задумываться, а имею я ли Духа Святого? Водит ли меня Дух Святой каждый день, в каждых делах, в поступках, в действованиях моих? Так вот это, друзья, должно быть и у нас, у каждого. И вот я еще на некоторых примерах евангельских хотел бы показать, что не всегда вот это вот горение, вот такая пылкая любовь, вот такая это самая пламенная любовь, горячая любовь, не всегда она есть и первая любовь. Когда Иисус Христос объяснял ученикам, что Ему надлежит пострадать, умереть, помните, кто сказал? «Да не будет с тобой этого!» Ну, согласитесь, дышал любовью. А помните, когда взял Христос на гору и преобразился, еще сказал тот же ученик, я не называю специально, чтобы вы подумали, вспомнили, а если кто не вспомнили, не знает, пролистали Библию, на Евангелие нашли. Давай построим здесь три кущи – тебе, Илии и Моисею. Не так ли, друзья? Не пылкая ли любовь это? А еще один пример, братья и сестры. Очень яркий пример. Если даже все отрекутся от тебя, то я не отрекусь. Но это было буквально там один день до вечера. Ну, может быть, несколько дней. Евангелие нам это не говорит, сколько прошло до того дня, сколько прошло до того момента, когда все произошло, когда петух запел. И вот этот пылкий ученик, у которого горела любовь, понял свое духовное состояние. Ну и еще один последний момент. Перед тем, когда пришли в Гефсиманию или вошли в Гефсиманию и пришли предающие, вы не помните, кто выхватил меч и отсек ухо рабу по имени Малх? Друзья, вот эти примеры меня побуждают сказать, что не только пылкая любовь. Тогда, в первые дни, когда мы обратились к Господу, ну, я встречал таких людей восторженных, вот я с Господом, вот меня Господь призвал, вот то есть, ну, я так по себе, все, про себя подумал, поживем, увидим, как пойдет твоя дальнейшая духовная жизнь, как пойдет твоя христианская дальнейшая жизнь. Ну и жизнь покажет, и жизнь показала, как дальнейшая жизнь идет. А когда, друзья, когда уже с опытом, с жизненными обстоятельствами мы, ну я теперь, чтобы никого не показать, никого не критиковать, я буду говорить о себе, пусть я буду у вас сегодня пред вами не судьей, а подсудимым. И когда я подумал, вспомнив, ту промашку, то несостоятельное действие, другое, третье, когда я, Господи, а есть ли у меня вообще любовь к Тебе? А могу ли я, то есть могу ли я выслушать от Тебя такие слова? Ты трудился, изнемогал, все делал, а имеешь ли ты первую любовь ко мне, братья и сестры? Еще раз подчеркиваю. Не в общем, не какую-то любовь ко всем людям. Ну, извините, Папа Римский так иногда смотришь. Ну, какую любовь он имеет ко всем? Может быть, я уже не могу буду стоять за кафедрой в следующий раз, когда я упомянул это имя. А имею ли я Господу любовь? Самое главное хотел бы сказать. Сколько бы ни было проповедей о любви, если не будет такого исполнения слов, которые сказал Иисус Христос, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Как бы я ни призывал, братья и сестры, любите друг друга, любите Господа, любите церковь. Проверяйте свою любовь к Господу вот на этом. Готов ли я положить душу свою за друзей своих? Ну и Христос тут же сказал: вы друзья мои, не только за друзей, а и за Господа. А вот теперь давайте вернемся еще к тому ученику, который пылал любовью, горел любовью. Ну, предание и точно определенно говорит, когда взяли Петра и хотели его умертвить, хотели распять его, он сказал: «Я не хотел бы умирать, я не готов умереть так, как умер мой Спаситель Христос. Я недостоин. Распните меня вниз головой». Вот теперь скажите, братья и сестры, есть разница Петра или жизнь Петра в первые его годы служения или шествия за Христом и последние годы? Ибо помните, когда Христос сказал, спросил Петра: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» «Люблю, Господи!» Вот это такая пылкая любовь, горячая любовь. Ну, горячная любовь, братья и сестры. Может быть, я не какую-то, ну, не лексику, а какие-то слова такая, ну, может быть, не совсем. Такую горячность, такую пылкость, такую ревность такую. Второй раз спрашивает: любишь ли ты меня? Симон Ионин, любишь ли ты меня? Братья и сестры, я прекрасно знаю, что вы помните эти слова. И третий раз: ты знаешь все, как я люблю тебя. И даже тогда, когда, давая уразуметь, какую смертью Петр теперь, могу сказать, прославит Господа. Братья и сестры, мы на земле еще пока, мы в нашем теле. У нас есть возможность проверить себя. Любим ли мы Господа первой любовью, такой, которая здесь написана в Евангелии, в Откровении Иоанна? Не услышим ли мы, когда мы придем в вечность, у ворот небесных обителей, рая? Ты трудился, изнемогал, что-то делал, но ты потерял свою первую любовь. Ты трудился не с любовью для Господа. Ты потерял ее, ты не имел этой первой любви. Братья и сестры, я еще хотел бы подчеркнуть такую мысль. Если кто-то и до сих пор думает, что да, действительно, первая любовь – это тогда, когда мы обратились к Господу, докажите это в вашей жизни, не мне, в вашей жизни Христу, следуя за Ним. Еще раз говорю, не мне, не придите и скажите: вот первая любовь – это пылание, пылкое и так далее. Докажите Господу, докажите себе, что да, действительно, может быть, у меня и не было этой любви, когда я обратился. Может быть, вот сейчас, когда в последнее время были кампании Билли Грэйма, когда были евангелизации в 90-х годах, когда была свобода, повалило и в нашу церковь, пришло столько людей, и трудно распознать, рожденный это человек свыше или нерожденный свыше. Или просто пришел на волне евангелизации, так вот за компанию и так далее. Друзья, это серьезнейшее предупреждение, ну не предупреждение, а серьезнейшее побуждение для нас. Проверить нашу любовь пред Господом. Проверить нашу любовь к Господу. Не вообще, я еще раз не хотел бы уже четвертый раз повторять, не вообще любви, потерял любовь вот к людям, к церкви и так далее. Нет, братья и сестры, если мы будем пламенеть любовью к Господу, то будет все на своем месте. И будешь иметь любовь и к людям, и никто тебе не скажет, а самое главное, не скажет тебе этих слов Господь. Ты трудился, изнемогал, имел терпение, величайший добродетель, имел все, но ты утерял первую любовь твою. Братья и сестры, пусть Господь уяснит нам, откроет это серьезнейшее предупреждение для нас. Такое, пока еще раз говорю, мы на пути для молодых людей, могут проверять себя, как они служат Господу. Для средних лет христиан можно уже что-то оглянуться, посмотреть на свой опыт духовный, хождением за Господом. А для пожилых уже, которые готовятся, ну, которые чувствуют, что жизнь уже как-то идет к концу, уже, можно сказать, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. Братья и сестры, есть возможность проверить себя, испытать себя. Имею ли я первую любовь, первую, главную любовь к Господу, чтобы не услышать эти слова – ты утерял первую любовь твою. Поэтому я имею против тебя то, что ты вот такой несостоятельный. Слава тебе, наш Господь и Спаситель, да будет. Аминь.